Отметка. Вопрос. Он просыпается в укрытии в сосновом лесу перед самым рассветом. Дождь стучит по кронам, остальные спят. Ол знает, что нет смысла идти к траншее. Джона там не окажется, а он уже узнал все, что может сообщить траншея. Пора двигаться. Отметка. Вопрос. Путники входят в мертвый город. Никто, даже Ол, не знает, когда и где это было. Город построен из сухого белого камня, который похож на мел, однако не является им. Панели обращаются в пыль от малейшего прикосновения. Воздействие времени. Небо над возвышающимся городом и сине-фиолетовое. На нем видно 8 ярких звезд. Когда поднимается ветер, что и происходит сейчас, от углов белых стен и порогов зданий, словно пар, тянутся шлейфы белой пыли. Город медленно стирается. Это место пусто. Тут только белые строения с пустыми провалами дверей. Нет ни мебели, ни следов украшений и имущества. Ни признаков тех, кто давно мертв. Ол думает, что находившееся в этих зданиях, чем бы оно ни было, давно рассыпалось прахом вместе с обитателями. Остались лишь безмолвные башни, залы и пустые лестницы. Через час или два они понимают две вещи. Во-первых, что город бесконечен. Оставляя позади башни, стены и крыши, странники видят за ними лишь новые башни, стены и крыши. Во-вторых, пустота нервирует. Они взволнованы, хотя не слышно ничего, кроме звука их шагов и вздохов ветра. И нет никакого движения, помимо слабо струящихся шлейфов белой пыли, который срывается с краев стен и дверей. Когда путники переговариваются, их голоса эхом отражаются от окружающих улиц, но не сразу. Каждому эху требуется несколько минут на возвращение. Многовато, чтобы это казалось уютным и естественным. К тому же каждое эхо возвращается идеальной копией изначальных слов, а не звуком, который акустика делает пустым. Из-за этого разговоры быстро прекращаются. Ол останавливается и сверяется со своим компасом. Они нашли очередное место для разреза, и это произошло отнюдь не слишком быстро. Когда он достает атам и готовится сделать разрез по мертвым белым улицам, к ним долетает эхо. Это слово. Слово «мгар». Никто из них не говорил. Отметка. Вопрос. На той стороне очень влажно. Они чувствуют это через щель, еще не пройдя сквозь нее. На бледной коже тут же выступают бусинки пота, которые блестят словно бриллианты. Их ждет тропический лес. Он ждал вечно. Там царит бескрайний нефритовый сумрак, залитых водой прогалин. Путники стоят по колено в ярко-зеленой жиже. Граф старается не терять сцепление и равновесие. Сквозь полог пробивается и искрится солнечный свет. Стволы деревьев и полузатопленные бревна покрыты плотным, словно изумрудный бархат мхом. От запаха гнили сводит гортань. Мимо со стрекотом пролетают крылатые насекомые, каждая из которых похожа на тонкий шедевр часовых дел мастера. Они зависают на месте, а затем снова набирают скорость. Очередное неизвестное Олу место. Он гадает, признак ли это того, что теперь их маршрут менее контролируемый и более случайный. Или же знак, что все становится еще секретнее. Что это за брошенный мир? Что за пограничный ад? Потеющие ладони нервно водят винтовкой. Тропический лес – скверное место для боя. Он никогда не любил войну в джунглях. Они постоянно останавливаются, чтобы помочь графту выбраться. Порой приходится вытаскивать его из жижи при помощи почерневших бревен. «Не нравится мне это», – замечает Кранк. Это констатация факта. Ол гадает, имеет ли молодой солдат в виду дискомфорт из-за влажной жары и нагрузки, или же говорит о самой местности. Подобное высказывание вполне подходит и к тому, и к другому. А затем все смолкает. От этого холодеет кровь. До наступления тишины они не сознавали, что в джунглях столько разных шумов. Гудение насекомых, плеск воды, треск подлеска, чириканье амфибий, посвистывание птиц. Путники ощущают их тревожное отсутствие, только когда все одним махом прекращается. Они все застывают, прислушиваясь и желая, чтобы звуки вернулись. Ол вскидывает руку и медленно разворачивается, поднимая винтовку. От этого движения едва слышно плещется вода у его голени. Что-то кидается к ним из древесной рощи позади. У него человеческие габариты и очертания, однако ноги короче, а руки длиннее людских стандартов. Это костлявое и сухощавое обезьяноподобное существо. У него нет глаз. Всю голову занимает зияющий рот с растянутыми губами и зубами плотоядного животного. Оно визжит на бегу. Брызжет вода. Кэт издает вопль. Существо перескакивает через полузатопленное бревно и прыгает, вытянув когтистые лапы. Ол стреляет. Три заряда попадают в торс создания и с неуклюжим глухим шлепком отшвыривают его назад в зеленый суп. Оно тонет, продолжая биться. «Что во имя?» – начинает было Зибис. Но времени не хватает. К ним несется другой примат, затем еще один, а потом и четвертый. Они с воплями пробиваются из топазного мрака, не тревожась по поводу судьбы, которая постигла первого из них. «Беглый огонь!» – командует Ол. «Много целей, ему не справиться со всеми, нужны остальные». Кранк возится с винтовкой, из-за спешки его руки запутались в ремне. Бейл стреляет, развернув одно из существ достаточно, чтобы замедлить, а затем целится для смертельного выстрела. Зибис не попадает даже по древесным стволам. Ол четко застрелил еще двоих, но появляются новые приматы. Полдюжины, дюжина, все скачут и бегут. Куда-то попадают только они с Бейлом. Вопящие раненые тяжело падают в жижу, но на их месте появляются другие. У них желтые зубы и красные пасти. Один оказывается так близко, что Ол едва успевает выстрелить. Кранк наконец-то в строю. Он палит беспорядочно, но увеличивает огневую мощь и опрокидывает сперва одного, а затем и второго. Кэт вытащила свой пистолет. Она держит его обеими руками, стреляет вместе с другими и попадает. Девушка понимает, насколько чрезвычайна ситуация, и вздрагивает всякий раз, когда существа верещат. Зибис убивает, но это редкая удача. Просто он неприрожденный стрелок. Один из приматов подбирается к нему слишком близко и тянется вырвать горло. Графт хватает существо за шею рукой-манипулятором, поднимает его и швыряет на деревья, будто соломенную куклу. Ол стреляет и укладывает последнего из приматов. Новые не появляются. Снова воцаряется тишина, если не считать хриплого дыхания, стука падающей листвы и кусков коры. Затем, словно он никогда и не исчезал, возвращается шум тропического леса. Ол глубоко вдыхает и стирает пот со лба. Он наконец-то понял, где они находятся и когда. Ему сообщила об этом некая интуиция, память предков. Это Терра, до возвышения человека. Существа, которые на них напали, могли бы однажды эволюционировать в людей. Если не считать того, что эти тела, которые плавают лицом вниз в зеленом супе, демонстрируют, как рано порча варпа прикоснулась к родному миру человечества. Ол не обсуждает все это со спутниками. «Двигаемся дальше», — говорит он им вместо этого. Отметка. Вопрос. Компас прекращает работать. Маятник тяжело повисает, отказываясь качаться. «Мы заблудились», — замечает Кранк, наблюдая за манипуляциями Ола. «Правильно говорить, попали в штиль», — огрызается Ол. Однако то, какое определение верное, не имеет значения. Он никогда раньше не пытался путешествовать таким образом, и потому не знает, следовало ли ожидать проблем с компасом или нет. В том, что ему рассказывали об искусстве подобных странствий, ничто не предупреждало, что компас может перестать работать. Ол пытается скрыть свое напряжение. Пытается успокоить себя своей же аналогией – штиль. Временами на море ветры пропадают, все замирает, и тогда никто ничего не в силах сделать. Некуда двигаться, пока ветер не вернется. Только и всего. Вот и все, что происходит. Ветры Империи просто затихли на миг, исчерпав свое дуновение. Все неподвижно. Скоро они снова поднимутся, как тебе и надо. Поднимутся, и паломники вновь отправятся в путь. «Все окей», – говорит Ол, – «все будет окей». Вокруг них какая-то осенняя местность, небо темное, словно грязный уголь. В долине ясно вырисовываются холмы, бурые от осоки и дрока. В отдалении кружат черные птицы. Терновые заросли вокруг лишены листвы. Это бесконечная чаща колючек и когтей, естественная клетка. Шипы и ветви бледные и холодные, будто кости. Мелкие птицы или насекомые насадили на некоторые из колючек красные ягоды, чтобы объедать или клевать их. Сок капает, словно кровь. Пол продолжает трудиться над таблицей и компасом, тряся розу в маленькой коробочке в форме черепа и растирая грузило маятника между ладонями, будто тепло тела может его как-то активизировать. И то, и другое остается мертвым, безжизненным. Спутники расходятся в разные стороны, осматривая местность. Вокруг тишина, если не считать периодического щебетания птиц. «Что если мы сделали неверный разрез?» — гадает Ол. «Что если они сошли с путей ветров и теперь не могут отыскать обратной дороги? Что если он сделал ошибочный надрез, и они вышли бог знает где и бог знает когда? Как может какое-то место в космосе, быть незатронутым ветрами Империи?» Аналогия внезапно кажется столь банальной. Даже когда ветры стихли, а корабль попал в штиль, компас все равно будет поворачиваться к магнитному северу. А когда нет ветра, человек прилагает усилия и гребет. Гребет, как проклятый, в такт задающему ритм барабану. Ол усвоил это во время путешествия в Колхиду. Тогда Колхида еще была царством на Черном море, а не родным миром вероломного 17-го легиона. «Похоже, нам придется грести», — произносит Ол вслух. Но остальные разбрелись слишком далеко и не слышат. Он встает, высматривая их, и видит тени, движущиеся среди терновых зарослей. «Возвращайтесь!» — кричит он. Кто-то отвечает, но он не может разобрать слов. «Черт их побери! Они ведут себя глупо! Это небезопасно!» Ол уверен в этом. Знание приходит к нему внезапно, вместе с морозным покалыванием в основании позвоночника. Это не просто прохладный лесной воздух охлаждает пот. Это намек, знак. Точно так же у него зудел корень языка перед большими сражениями, а руки подрагивали, когда кого-то ожидала смерть. Он не ощущал ничего подобного на Калке, поскольку события на Калке произошли столь неожиданно. Гибель до самого последнего мгновения приближалась скрыто, под маской чернейшего предательства. Но здесь, чтобы это ни было за здесь, гибель придет не внезапно. Она преследует их, приближается. Незнающий покоя хищник следует за ними, не сбавляя шага и не показываясь. Он постоянно за пределами обзора. Олу известно имя хищника, и это не человеческое имя. Мкар. Это существо, которое послали прикончить их. Существо, которое послали вернуть клинок. Злобные божества Варпа послали его позаботиться, чтобы их планы не были расстроены. Ол чувствует, что ему это должно льстить. Он вечный, а такие существа далеко не обычны. Впрочем, в структуре Вселенной они незначительны. Вечные не расстраивают планов тех, кто в Варпе. Вечный отступник, который находится в бегах вместе с горсткой людей. Едва ли это угроза планам, которые охватывают световые века космоса и эпохи Вселенной. И все же Мкара послали. Польщенным, вот кем он должен был бы себя ощущать. Ол поднимает свою лазерную винтовку, подготавливая ее, будто когда наступит время, от оружия будет какой-то прок. Вечный гадает, насколько далеко находится хищник, в одном или двух разрезах, или уже в этом мире, где-то в Осоке по ту сторону терновых зарослей. Что там говорил Джон? Он нужен еще и для другой задачи, так что не может вечно искать тебя, у него своя судьба. Типичный афоризм Грамматикуса. Но в его основе лежит здравый совет. Иди длинным, окольным путем. Не высовывайся. Держись вне поля зрения. Ты не можешь с ним сражаться, так что жди, пока у него не закончится время и он не отступит. Да, совет здравый. Проблема только в том, что, как очень хорошо известно Олу, существо уже учуяло их запах. Мкар следует за ними. Это будет демоническое создание с нечеловеческим именем, вроде этого. Как оно их выслеживает? Свечение жизненной силы кинжала. Не то чтобы Ол был псайконой и озарял путь. У него никогда не было предвидения или прочих даров, которыми часто обладают вечные. Ни предвидения, ни чтения мыслей, ни телекинеза с пирокинезом. У него есть только тик и подергивание, мороз по спине, зуд в языке и дрожь в руках. Левое веко обычно подрагивало, когда поблизости находилась псайкона. Так было, пока он находился рядом с Медеей на том корабле. Поэтому-то он еще раньше Ясона понял, что колхидская ведьма обладала подлинным даром, а не была обычной вопящей и лицемерной вещуньей. Словно по сигналу, левое веко Ола дергается. Он замирает, крепко держа оружие. Он ждет смрада варпа, ждет, что Мкар, какую бы форму тот ни принял, вырвется из терновых зарослей и прикончит их. Ол ждет, что Мкар прикончит их и превратит это место в общую могилу, неоплаканную и неотмеченную. Как бы то ни было, закат продолжает опускаться, а птицы все кружат. Ол оборачивается, остальные так и бродят вокруг на разведке, но Кэт прямо возле него. Она вернулась по его зову. Его веко подрагивает. «О, Господи!» – шепчет он. Это не только ее темные глаза напомнили о ведьме, которую он знал много столетий тому назад. Ол понимает, почему она тихая и сдержанная, почему держится особняком и в стороне. Понимает, почему она пришла на сдельный труд на его ферму, словно беглец, который ищет работу в обмен на жилье. Понимает причину ее глубоких вопросов. Он вполне уверен, что даже она сама не знает о своей сущности. Ее никогда не подвергали проверке, не забирали на черные корабли. Она скрытая, затронутая ровно настолько, чтобы обрести жизнь, полную горя и проблем. Жизнь не как у всех, жизнь в депрессии и непонимании. Она затронута ровно настолько, чтобы сиять, будто маленькая лампочка в ночи. «В чем дело?» – спрашивает она. «Все окей?» Она улыбается, метко использовав незнакомое слово. «Нам нужно найти укрытие», – говорит Ол. «Близится тьма». Он раздумывает, всерьез раздумывает, не следует ли убить ее. А затем поражается, что вообще размышляет о подобном. «Мкар», – произносит она. «Что?» «Это слово, эхо в том городе». Кэт глядит на него большими темными глазами Медеи. «С тех пор, как я услышала его, не могу забыть, как будто это слово яд, который заполняет мой разум». Ол опускает винтовку и прикасается к завернутому атаму на поясе. «Вот что нужно этому созданию. Вот что им нельзя иметь при себе. Вот что они не должны доставать. С ним что-то происходит. У них есть оружие». Если Атам столь могущественен, если он столь ценен, что те, кто в варпе, послали за ним демона, то это чертовски серьезная штука. Проклятие, очень серьезная штука. Она прорезает путь сквозь искаженную вселенную. Что еще она может разрезать? Мысль дает ему проблеск надежды. Стоящая рядом с ним Кэт чувствует эту надежду и улыбается, даже не понимая почему. А затем надежда исчезает. Корень языка Ола внезапно начинает зудеть, руки дрожат. Будет бой, бой и смерть.